Глава 12. Карим. Вечер обещал быть приятным. Расслабляющая музыка, возможно, девчонки, игра в карты, элитный алкоголь и разговоры. Возможно, получится обсудить общие дела. Карим предвкушал, как расслабиться. С Саввой дел он практически не имел, но иногда приходил, чтобы поиграть, отдохнуть, выпить, ну и девок его любил. Они у него всегда были как на подбор. Один раз к нему девственница пришла, села на колени, потерлась своей аппетитной попкой. Он и увез ее к себе. А как не увести, когда та открыто флиртует, когда крутит задницей в самых стратегически важных местах? Это потом Карим узнал, что она целка, оказывается, и к Савве пришла, чтобы денег заработать для семьи. Его только передернуло, он ее забрал себе, устроил в доме работать. Таких, как она, сотни, желающих выбиться в люди, найти богатого мужчину и привязать его к себе. Карим до сих пор не знал, что увидел в ее глазах. Он ведь даже забыл, как ее зовут. Но смотрела она на него открыто, наивно и с предвкушением. Видно было, что мечтательница. Не из расчетливых девок. Сейчас она работала у него где-то на кухне помощницей для Людмилы Ивановны, повара от Бога. Вроде бы не жаловалась, ну или ему просто не докладывали. В этот раз приехал, чтобы просто расслабиться, отдохнуть, выбросить Таю из головы. Он вспоминал о ней не так часто, чтобы успела надоесть, но достаточно для беспокойства. Ему нужно было ее забыть. Дом Саввы напоминал склеп. Темный, угрюмый, мрачный. Кариму здесь не нравилось, но хозяин умел устраивать приемы, порадовать, удивить. Удивил, блядь, так удивил. Она стояла ошарашенная и растерянная. Блуждала взглядом по комнате, а, наткнувшись на него, сглотнула и, казалось, даже обрадовалась. Как там говорят, из двух зол выбирают меньше, вот она и выбрала. Карим вначале разозлился на такую ее реакцию, на то, что она разглядывала его, только когда потребовалась помощь, а потом как-то расслабиться. Какая разница, она нужна ему на чисто физическом уровне. Трахнуть, вспомнить ее податливое тело, крики в порыве страсти, оргазм, сотрясающий ее тело. Кариму нравилась ее отзывчивость и искренность, если она, конечно, была. Тая была нежной с ним, не сопротивлялась, даже кончила. Со шлюхами было бы не так. И не то. Те только раздражающе стонали, кричали, только должного отклика он от них не получал. Скучно, пресно, без возбуждения. «Эти две девушки — мои сегодняшние ставки. Они достались мне в качестве оплаты огромного долга, поэтому у каждого из вас будет возможность заполучить этих красоток себе». Херас 2. Карим уже знал, что заберет эту девушку себе, и ее непутевую сестрицу тоже. Он как-то не додумался раньше пробить ее братца. Закончил с ним дела на этапе договора о том, что долг отработает его сестра. Забыл о существовании Алексея почти сразу. Не такой уж там и большой долг. А вот девушка ему пришлась по душе. Оттянулся, отдохнул, так сказать, душой. Значит, Романов был должен не только ему. И судя по тому, что Савва решил продать сразу обеих, ему были должны крупную сумму денег. Игра — неплохой способ их откупить. Странный он, конечно, тоже любит девок. Был бы на его месте, Таю себе оставил, а этот отдает. Впрочем, оставь он ее себе, Карим выгрыз бы девушку любой ценой. Зацепило. Он баб делить не привык. А это вроде как была его. Отрицала, отказывалась, но была его. Он это в ее взгляде увидел сегодня. Что, если поможет, она больше не будет сопротивляться. Она и не сопротивлялась. Отвечала ему на ласки отзывчиво, приоткрывала свой пухлый рот, чтобы он мог впиться в него губами, и целовала его в ответ. Отдавалась полностью. И не просто потому, что он ее забрал вместе с сестрой, а потому что тоже хотела. Он протянул между ними руку, коснулся мягкой ткани трусиков, провел по ним пальцами, чувствуя влагу. Тая его хотела, текла. Проник дальше, под кружево, отодвинув его чуть в сторону. Пальцы заскользили по влаге, прошлись по клитору, толкнулись внутрь. Она застонала, ухватилась руками за его плечи. Впилась своими нежными пальчиками в его рубашку, сжала их и снова издала протяжный стон. «Да, блять, как же охуительно она стонет!» Так что член в штанах дергается от одних мыслей, как он будет ее трахать, брать. Однако Карим не торопился, ждал чего-то. растягивал удовольствие. Ему нравилось смотреть, как она дрожит, и жутко льстило то, что он у нее первый. Она с ним познает все прелести секса, учится изучать свое тело, знает, где и как ей хорошо. Странно было, что он думал о ее удовольствии, а не только о своем. Член давит до боли, но он хотел, чтобы она получила удовольствие, чтобы ни о чем не думала, пока с ним будет трахаться, чтобы только ноги раздвигала и стонала, непременно под ним. Не будет у нее никого другого, пока он не наиграется, пока она ему не надоест. Он ей все, что угодно пообещает, надо будет поухаживать, попробует, но не его это, но если ей нужно, почему нет? Заключит бартер, она ему себя податливую, он ей то, что она хочет. Где-то в глубине души Карим знал, что она, если и согласится, то не сразу или от безысходности, чтобы не попасть снова к таким, как Савва. С другой стороны, какая разница, какова причина согласия? Главное ведь, что у него будет возможность ее трахать. Тая застонала. Выдохнула прямо ему в губы и сама потянулась за поцелуем, коснулась робко его губ, а затем, осмелев, набросилась точно так же, как он на нее несколькими минутами ранее. Темпераментная, горячая, настоящая львица. Кошка. Да вот, кошка. Мягкая, нежная и податливая, но с коготками, может и исцарапать, если ее пнуть, а не приласкать. Пинать ее Карим не собирался, бить женщин не в его стиле. Такого он позволить себе не мог. С ними он, быть может, и непредельно нежным, но старался. А уж с его кошкой и подавно. Он ее ласкать будет. До стонов, криков и вот такого проявления энтузиазма, как сейчас. Раздел ее быстро, стащил трусы, развел ноги шире и, справившись со своей пряжкой ремня, вошел одним толчком, растягивая удовольствие. Карим входил в нее медленно, до упора, вогнал член на всю длину, чувствуя, как она сжимает его там внутри. Обхватила его ногами за бедра, притянула к своей идеальной оголенной груди. Он поцеловал сосок, схватил его в рот, прикусил, издал рывок и задвигался быстрее. Она извивалась, стонала, царапала ему спину и шею, а потом задрожала, затряслась, закричала что-то нечленораздельное и обмякла в его руках. Кариму потребовалось еще пара толчков, чтобы прийти к пику и кончить в нее. С таблетками, кстати, нужно будет что-то решить. Детей ему точно не хотелось, ни сейчас, ни потом, хотя это уже не казалось чем-то нереальным. Правда, он сомневался, что Тая согласится выносить для него ребенка, а потом оставить его. Жениться-то он не планирует, или все же... Нет, такой бред в голову лезет после опустошения яиц. Карим сам себе удивлялся. Какая к хренам свадьба?